Глава 24. Надолго ошеломить вражеского капитана не получилось. Александр еще не успел зарядить свою клятую трубу, когда собеседник прервал разговор, и фрегаты сорвались с места в сторону стремительной. Попадать под залп пушек Кася не хотела, но кое-какой запас по расстоянию еще был, так что она ждала. А у Александра что-то не получалось. То ли от волнения, то ли из-за того, что детали были недостаточно хорошо подогнаны. Выругавшись, он отбросил железку, начиненную взрывчаткой, и вытащил из деревянной коробки новую. Та встала проще, сыто клацнула. Землянин скинул трубу на плечо. «Бей по фрегату!» – рявкнула Демонесса, потому что ближайший уже угрожал стремительный. Александр молча кивнул, чуть сместился и, кажется, зажмурился. У Касси мелькнула мысль, что это оружие может быть опаснее, чем вражеские пушки, однако все сработало как нужно. Пламенный язык вырвался с другого конца трубы, а через секунду на борту фрегата расцвел мощный взрыв. Стремительная прянула в сторону, потому что еще два фрегата и не думали останавливаться. «Хорошее оружие, но очень уж сырое», — напряженно подумала Демонесса, уводя стремительную в сторону. А ведь утверждал, что все проверено, но ничего, пушки у нас тоже стреляют дальше. То, что этих пушек вчетверо меньше, чем на двух оставшихся фрегатах, Касси предпочла не упоминать даже в мыслях, чтобы не сбивать боевой настрой. Впрочем, поводов для пессимизма пока и в самом деле не было. По сравнению с обновленным шлюпом, эльфийские фрегаты казались неповоротливыми и слишком медленными. Стремительная резко поднялась вверх и ушла в сторону, чтобы противник не смог взять ее в клещи. «Ори, залп!» – рявкнула Касси, и стремительная вздрогнула от грохота. На палубе ближайшего фрегата расцвели взрывы, куда более мощные, чем от обычных снарядов такого калибра. А стремительная не останавливалась. Она уже заходила в корму фрегата, не давая канонирам врага прицелиться. «Еще!» Если после первого удара фрегат даже не сбросил скорость, то вторым явно удалось нанести более серьезные повреждения. Корабль стал резко уходить в сторону, выходя из боя. Расслабляться было еще рано. Пока они сражались с первым фрегатом, второй на форсаже шел навстречу, стремясь улучшить неудачную диспозицию. Касси направила шлюп вниз, потому что противник уже слишком приблизился, а подставляться под его пушки Демонесса не собиралась. Можно было уйти в сторону, Касси бы успела, но она решила рискнуть. Если поднырнуть под брюхо фрегата. Стремительная резко накренилась, почти ложась на бок и одновременно опуская нос. Капитан фрегата, очевидно, не собирался упускать столь глупо подставившегося наглеца. Он выжимал из своего корабля все, что можно, и почти успел. Залпа у эльфа не получилось, пришлось стрелять по готовности. Одно за другим ядра пролетали мимо. Касси даже показалось, что она смогла рассмотреть стремительные росчерки снарядов. Хотя глупость, конечно, не в силах разумного такое увидеть. Последний снаряд все-таки задел мачту. Глухой удар, от которого болезненно сжалось сердце. И все. «Ничего критичного», — констатировала Демонесса, резко сбрасывая скорость. «Касси, внимание!» — зазвучал в переговорнике голос Марвина, напряженный голос. «Тебя обходят!» Демонесса и сама уже видела, что оставшиеся на ходу поврежденные фрегаты не собираются оставлять ее в покое. По уму ей нужно срочно убираться, потому что они заходят с двух сторон, берут в клещи. Пушки начали стрелять. Дожидаться, когда зажмут ее полностью, капитаны не стали, опасаясь упустить слишком шуструю добычу. Очередной, особенно удачный снаряд ударил рядом с рубкой. Осколки прошили деревянные стенки. Но Касси осталось стоять у штурвала. «Касси, уходи немедленно, дрянная девчонка!» Демонесса медлила. Как раз в этот момент Александр наконец снарядил свой гранатомет и вопросительно обернулся на рубку. «Бей в корму!» – рявкнула Демонесса. Руки чесались поскорее вдавить форсаж. Очередной снаряд ударил в борт, к счастью, вскользь. Повреждений почти не нанес, но это все равно было очень опасно. Клятая труба в этот раз сработала как нужно. Корма противника расцвела рыжим пламенем, и корабль начал падать сразу, вертикально вниз. Видно, этим выстрелом удалось вывести из строя сразу все двигатели корабля. Никаких шансов на спасение. Касси пришлось резко ускоряться. И не только чтобы уйти из клещей поврежденных фрегатов. Пришлось банально спасаться от падающего сверху горящего корабля. Можно было выдохнуть. Два оставшихся подранка ей не опасны. Ори уже крикнул, что все живы и корабль на ходу. Повреждения минимальны. Подранки уже разворачиваются, пытаются вернуться к десантнику, но бесполезно. Просто не успеют. Стремительная на всех парах рвется к последнему противнику. Десантник тоже не беззубый, а самое главное, он отлично защищен. Так что обычными пушками его быстро не расковырять. Даже усиленными снарядами придется повозиться. Быстро сработает только граната Александра. Только сработает ли? За то время, что они сражались с фрегатами, десантный корабль успел уйти довольно далеко. Понимая, что ничем не может помочь своим более шустрым собратьям, он шел своим курсом. Однако сейчас, когда стало ясно, что наглая блоха оказалась слишком зубастой, капитан десантника понял, что он в опасности. Он принял, пожалуй, самое правильное решение в этой ситуации. Корабль повернулся перпендикулярно своему прежнему курсу и теперь на форсаже двигался к тверди. Хотя какой форсаж может быть у такого здоровяка? Будь они хоть немного дальше от тверди, никаких шансов у десантника бы не было. «У меня последние два!» – крикнул Александр. Касси только кивнула, она и сама помнила, что больших запасов нового оружия не успели сделать. «Заряжай!» – скомандовала девушка. «Как сможешь, стреляй!» Александр что-то проворчал, но слишком невнятно, чтобы она расслышала. Видно, это и не предназначалось для ее ушей. Землянин продолжил возиться со своей трубой. Они уже догоняли десантника, который почти успел. Он завис над твердью и теперь медленно крался вдоль склона горы. Искал место, где можно высадить сприганов. Короткий рев гранатомета и очередной снаряд взрывается под кормой десантника. Корабль кренится и разворачивается боком. Один из двигателей поврежден, на борту пожар. Александр, не глядя на результат, запихивает новую железку в гранатомет. «Ближе нельзя!» – кричит мужчина. «На взвод не успеет встать!» Касси закусила губу. Сейчас она может гарантированно пройтись по палубе пушками. Возможно, удастся сбросить корабль на твердь. Или довериться Александру, и тогда может получиться, а может и нет. Команда десантного транспорта явно очень опытная. Им удалось выровнять корабль. Даже на таком расстоянии слышно, как надрываются оставшиеся двигатели. Мало того, что нагрузка неравномерная, так еще приходится держать корабль над твердью. И все-таки у них еще есть шанс приземлиться. В другое время Демонесса предпочла бы оставить их в покое. Они все равно ей больше не угрожают. А добивать беззащитного – это как-то неприятно и неблагородно. А вот Александр никаких сомнений не испытывал. Новый снаряд сработал отлично. Тяжелая туша десантника, так и не добравшись до безопасной площадки, рухнула на склон, покатилась вниз, набирая скорость. Касси резко бросила стремительную в сторону. Не из-за какой-то насущной необходимости. Просто не хотелось видеть гибель разумных, которые никак не могут спастись. Наверное, в этой бешеной карусели кто-то выживет, но произойти это может только случайно. «Там сприганы, оборотни», – успокаивала себя девушка. «Они очень живучие, так просто их не убьешь. На самом деле многие смогут выжить, хоть и покалечатся». Но легче все равно не становилось. Девушка чувствовала себя каким-то чудовищем. Одно дело сражаться в воздушном бою, когда или ты, или тебя. Все честно. И совсем другое – вот так, расстреливать цель, как в тире, и смотреть, как она гибнет, не в силах тебе ничего противопоставить. Хотя и воздушный бой сейчас тоже выглядит как избиение. Какой-то маленький шлюп разделал под орех три фрегата, практически не пострадав. И ведь она могла и те два добить, которые сейчас ковыляют в отдалении. Это не представляет теперь никакой сложности, даже несмотря на то, что снаряды у Александра закончились. Одних пушек хватит, тем более они бьют дальше и намного мощнее, чем штатные. «Касси, это никуда не годится», – вторил ее мыслям Марвин. Правда, уже следующая фраза показала, что эльф говорит совсем не о массовых убийствах беззащитных. «Ты прошла по краю. Еще бы секунда, и твою стремительную разнесли на кусочки. Ты с этим новым оружием богиней себя почувствовала». «Так я тебе напомню, что бездна даже на моей памяти таких богов десяток сожрала. Если тебе наплевать из-за крайней молодости на собственную жизнь, то мне нет, как и твоему отцу. В конце концов, если уж ты решила напасть, зачем ты держала меня на расстоянии, где я ничем не могу помочь? Это было безответственно. Тебе что, славы и признания захотелось?» «Марвин, помолчи, пожалуйста», — попросила Касси. «И без тебя тошно. Все я понимаю. Нужно было быть осторожнее, но я боялась, что транспорт с десантом успеет уйти. У нас не получилось сразу, а потом было поздно уходить, если мы хотели его уничтожить». «Я вообще не понимаю, зачем ты на них напала?» — проворчал эльф. «Чем тебе так помешала эта эскадра? Они на нас даже внимания не обратили». «Эсфира почувствовала, что десантник не должен дойти до места назначения», — ответила Касси. «Вот это мне сейчас вообще ничего не сказала. Впрочем, ладно, тут ты главное. Если считаешь нужным слушаться загадочную эсфиру, а не старого товарища Марвина, то как пожелаешь». Демонессе послышалась в голосе эльфа обида. «Но тогда скажи хотя бы, какие у нас планы, и сразу предупрежу, через час тут будет не протолкнуться от патрулей. Такую оплеуху нам не простят». «Ты же говорил, что знаешь, где можно остановиться на тверди», — уточнила девушка. «Говорил и сейчас говорю. Просто подумал, может быть, ты решишь полностью уничтожить флот, базирующийся в кузнице. А то давай, я чувствую, будет весело. Устроим им континентальную блокаду. А когда сюда придет флот Метрополии, мы его в бездну отправим. Что мелочиться-то?» «Не изви, Марвин», — попросила Касси и повторила. «И без тебя тошно. Скажи лучше курс». «Пожалуй, лучше не заходить на твердь сейчас», — недовольно ответил эльф. «Иначе мы просто заблудимся. Я не настолько хорошо знаю эти места, чтобы искать нужное место самостоятельно. Дорогу от края я знаю, но думаю, что знаю. Давно здесь не был. Но если нырнем в эти горы сейчас, потом вовсе заблужусь. Плохо только, что до нужного прохода нам еще несколько часов идти вдоль края. Как бы не нарваться. И при этом очень, я подчеркиваю, очень желательно, чтобы нас не заметили, когда мы будем заходить на материк. Те ребята, что промышляют контрабандой, не любят, когда к ним заходят чужаки. И еще больше они не любят, когда эти чужаки приводят на хвосте коршунов». Коршунами Марвин, да и другие контрабандисты называли патрульных официальных служб, любых. А себя, соответственно, голубями. Хотя голуби эти, Касси знала, были порой очень зубастыми. «Я думала, ты там свой». «Нет, только знакомец. Контакты сохранились, но соваться в гости без приглашения невежливо. Так что постарайся не возмущаться слишком сильно, если с нами обойдутся поначалу грубовато. Тем более мы им здорово подгадили, если уж честно. Никому не нужно небо, полное коршунов. Это мешает вести дела». Касси только плечами пожала. «Вдоль края так вдоль края. Не слишком приятно, все время кажется, что они на виду у противника. И подальше не отойдешь. Марвин признался, что недостаточно хорошо знает местность, чтобы вот так подойти к материку именно в нужном месте. В любой момент Демонесса ждала, что навстречу попадутся вражеские корабли. И на этот раз их будет куда больше. А у Александра закончились эти жуткие снаряды. Напряженный получился переход. Касси все ждала, что сама судьба накажет ее за сотворенное недавно. Но видно, она была сегодня на ее стороне. А может, подготовила более изощренную пакость. Когда Марвин передал, что можно сворачивать на твердь, вся команда вздохнула с облегчением. Логово контрабандистов расположилось на отдалении от края материка. Довольно остроумно. Обычно всякие пираты и любители торговать в обход государства предпочитают иметь удобный порт где-нибудь на краю, чтобы не гонять двигатели над твердью. Однако здесь, видно, такой возможности не было. Впрочем, и неудивительно. В кузне была неплохо поставлена таможенная служба. Обойти ее не так просто. В обычное время, если ты не собираешься устраивать пиратское нападение, конечно. «А какую контрабанду сюда возят?» – спросила Касси, следя, чтобы стремительная не задела верхушки сосен. Они шли низко над землей. Так меньше шансов попасться кому не нужно на глаза. Это было узкое извилистое ущелье, как будто специально предназначенное для того, чтобы в нем скрываться. Стоило пройти пару поворотов, и от края тверди их увидеть было нельзя. Марвин, правда, был недоволен. «Подожди, малышка, не отвлекай», – бурчал капитан. Его молния шла первой, выбирая дорогу. Иногда приходилось подолгу зависать на одном месте, чтобы выбрать правильный проход. И чем дальше они шли, тем сильнее Касси сомневалась, что Марвин вообще представляет, куда лететь. Казалось, что они уже заблудились. «Вроде бы здесь направо», — наконец выбрал эльф и пояснил. «Я не настолько хорош, как проводник в этих местах, чтобы одновременно говорить и выбирать нужный проход. Вообще не понимаю, как можно жить в таких теснинах. У меня бы клаустрофобия развилась, если б я постоянно находился в таком месте. Везде стены, стены, стены. Ни одной прямой дороги. Это ведь не только на кораблях так петлять приходится. Даже те, кто движется по тверди, вынуждены постоянно крутиться, как змеи на сковородках. Безумие какое-то. Возвращаясь к твоему вопросу, в основном они не сюда везут, а вывозят отсюда. У моих дрожайших бывших соплеменников монополия на изделия бородатых инженеров. Однако покупают они их по бросовым ценам. Неудивительно, что появились разумные, предпочитающие продавать все эти технические штуковины за полную цену. Тем более, что с учетом монополии эти цены еще сильнее растут. Ну а обратно возят в основном золото, которое меняют на продовольствие. Мои соплеменники, конечно, дерут за него втрое от стоимости, даже с учетом доставки. Но контрабандистам все равно выходит дешевле возить именно золото. У них-то нет возможности загрузить огромный корабль какой-нибудь капустой. Вот и приходится изворачиваться. Поплутать пришлось изрядно. Касси поначалу скептически отнеслась к жалобам Марвина, но под конец тоже почувствовала, что ее слегка мутит от постоянного петляния. И стены, порой отвесные, порой отлогие, покрытые лесом, начали давить на психику, отчего настроение еще сильнее испортилось, но все когда-нибудь заканчивается. В какой-то момент Марвин вдруг закричал. «Точно, вот оно! Я же говорил, что прекрасно помню, как сюда лететь. И нечего было во мне сомневаться. Когда это я ошибался?» Из чего Касси сделала вывод, что сомневался Марвин сам. Она-то ни разу своих подозрений не высказала. Послушно летела, куда говорят. «Причем я совершенно точно помню, что вон ту гору мы облетели уже полтора раза», – подумала Димонесса. «То есть могли и не найти». Впрочем, и сейчас ничто не говорило о том, что стоянка контрабандистов находится именно здесь. Леса вокруг казались девственными, наезженных дорог стремительно не пересекало, и даже воздух казался прозрачнее, чем возле края материка, где было больше всего городов. Молния заложила вираж, как будто готовясь сесть прямо на склон, однако в последний момент эльф резко увеличил мощность маршевых двигателей, и Касси испуганно вскрикнула. Ей показалось, что сейчас Марвин разобьет свой корабль о склон горы. Однако корабль вместо этого просто исчез. «Повторяй за мной», – велел Марвин. «Не бойся, тут все просто. Уж на твоей шустрой скорлупке ты точно не промажешь, малышка». Димонесса подавила сомнения и начала снижаться. Расщелина открылась неожиданно. Сверху она была покрыта чем-то вроде крыши, на которой кто-то заботливо вырастил траву и даже мелкие кусты. Именно поэтому казалось, что склон горы здесь сплошной. Стремительная легко вошла в узкий проход, и Касси в очередной раз подивилась мастерству старшего товарища. Шлюпу здесь было действительно просторно, а вот молния едва не касалась бортами скальных выступов, которые, впрочем, не пустовали. В самых узких местах на них сидели гномы. Сейчас они держали в руках шесты, которые упирали пяткой в стену. Если понадобится, они помогут оттолкнуть слишком сильно приблизившийся корабль от скалы. Однако, глядя на лица бородатых, Касси почему-то не сомневалась, если сюда прилетят враги, в руках у гномов будут вовсе не шесты. А может, жерла пушек, хищно провожавшие оба корабля, на это намекали. «Как у них тут все серьезно», — сказала девушка. «Еще бы», — хмыкнул Марвин. «Я знаю всего об одном таком месте, но вообще их несколько. И поверь, девочка, они ими очень дорожат. Все-таки с едой на кузнице туго. Мои светлорожденные братья тщательно следят за попытками гномов начать обеспечивать себя самостоятельно. И их пресекают. Так что местные, можно сказать, содержат изрядную часть своих товарищей. Впрочем, я здорово подозреваю, что далеко не каждое такое логово остается тайной для моих бывших соплеменников. Насчет местных я уверен, а вот другие. Есть у меня подозрение, что как минимум часть таких вот контрабандистских городков работает под крышей опять-таки моих светлорожденных братьев». «Все это смотрится как-то глупо и бессмысленно», — призналась Касси. «Они специально держат гномов в черном теле. Но зачем?» «Затем, что только так этими упрямцами можно легко управлять. Ты ведь отличница, значит, должна помнить историю. Гномов удалось покорить только недавно, меньше 2000 лет назад. И с тех пор они еще чуть ли не 30 раз бунтовали. Из этих 30 как минимум 8 попыток оказались почти успешными и провалились только из-за предательства. Только полностью уничтожив их сельское хозяйство, удалось обуздать нежелание бородатых подчиняться. На голодный желудок не повоюешь. Ущелье наконец закончилось, и они оказались в очень просторной пещере. Даже молния здесь слегка потерялась на фоне таких просторов. На земле стояло несколько других кораблей, неказистых, но даже на сторонний взгляд очень быстрых. А еще там стоял суровый бородатый дядька, который замахал красными флажками, указывая место посадки для гостей. Касси послушно направила, куда указано, стремительную, и попробовала бы она возразить. Давненько она не чувствовала себя так неуютно. На каждого из гостей было направлено по меньшей мере 500 пушек, и почему-то девушка была уверена, что в случае чего они не промахнутся.